В назначенный день и час долину, где находилось убежище Арахны, окружили бесчисленные стада всякого зверя. Пришли бизоны и туры, львы и тигры, гиены, шакалы, волки, барсуки и зайцы, мыши и крысы. По ветвям деревьев прыгали опоссумы, куницы и белки. В воздухе реяли стаи орлов, кондоров, ястребов, стрекотали сороки, каркали вороны, резали воздух быстрыми крыльями ласточки. Страшный гвалт и гомон наполнили окрестность, и все это неисчислимое воинство грозно надвигалось на убежище Арахны, окружая его со всех сторон. Вел это воинство великан с развивающимися седыми кудрями, с очами, пылающими гневом. Трубным голосом, покрывшим шум его разноголосой армии, Гурикап объявил: «Выходи, Арахна! Пришла тебе пора держать ответ за все твои злодейства!» Сердце колдуньи затрепетало от страха. Сначала она думала отсидеться в пещере, но поняла, что тут ее захватить легче всего. И вмиг из пещеры вылетел орел и попытался затеряться в орлиной стае. Напрасно! Орлы были начеку и угостили незваного пришельца такими полновесными ударами когтей и крыльев, что фальшивый орел мгновенно прикинулся ласточкой, которая замешалась в гущу проворных птичек. Но те тоже не зевали и мигом распознали обманщицу. Арахна не сдавалась. Среди мышиного полчища, густым ковром покрывающего землю, появилась еще одна, быть может, стотысячная по счету мышь. Но и ее сразу обнаружили. Дикая кошка крепко схватила ее когтями и промяукала задыхающимся от радости голосом: «Она здесь! Я держу ее, повелитель! Мяу!» Не теряя ни секунды, Гурикап опустился на колени среди отпрянувших в стороны мышей и быстро-быстро прочитал неотразимое заклинание. И, о чудо! На земле во весь свой гигантский рост распростерлась колдунья Арахна. Она заснула глубоким сном, которым ей отныне было суждено проспать 50 веков. Волшебник поблагодарил зверей и птиц за дружескую помощь, и те быстро рассеялись по лесам и полям. Гурикап в задумчивости стоял над спящей феей, и вдруг до его слуха донесся слабый голос. Присмотревшись, волшебник разглядел гнома, вскарабкавшегося на грудь чародейки. Седобородый Антрена обращался к Гурикапу: «Могучий повелитель, ты усыпил нашу госпожу, и мы не смеем оспаривать твою волю. Арахна действительно делала много зла, но она была добра к нам, и мы не хотим, чтобы шакалы и гиены растаскали по кусочкам ее тела. Разреши нам отвезти его в пещеру и там караулить, пока не придет назначенный ей срок пробуждения». Гурикап улыбнулся. «Вы добрые маленькие человечки, и я хвалю вас за вашу заботу. Делайте с вашей госпожой что хотите. У меня не было намерения убить ее. Я лишь постарался помешать ей творить зло».